Послесловие автора. Спасибо за чтение. Последние 8 месяцев со времени публикации «Гена Атлантиды» были какими-то нереальными, изнурительными, восхитительными во всех мыслимых и немыслимых комбинациях. Надеюсь, «Чума Атлантиды» оправдает ожидания. Я хотел без спешки написать лучший роман, на какой способен. Очень многие из вас были достаточно добры, чтобы написать отзывы на «Ген Атлантиды», и я буду вечно благодарен за это. Эти отзывы помогли пролить свет на мой труд, а я очень усердно трудился, чтобы заслужить внимание. Кроме того, я многое узнал из этих отзывов, и многие слова ободрения были несомненным источником моего вдохновения во время написания нового романа. Если у вас найдется время написать отзыв, я буду искренне благодарен и с нетерпением жду вашего отклика. Меня очень волнует третья и последняя книга моей трилогии. Подробности вы сможете узнать на моем веб-сайте agriddle.com. На сайте также есть раздел fact.vs.fiction, примечание, факты и вымысел, конец примечания, где рассматривается научная и историческая подоплека «Чумы Атлантиды». Еще раз спасибо за прочтение и наилучшие пожелания. Джерри. А. Дж. Риддл. По скриптум, как всегда, можете без стеснения писать мне agsobaka@agriddle.com по поводу любых идей или откликов. Я отвечаю на каждое письмо, хотя порой лишь через несколько дней. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.